Свадьба Самбуру. Мы проводим последние дни в хижине матери. Теперь события жизни посвящены нашей предстоящей свадьбе Самбуру. Каждый день старики и пожилые женщины приходят к матери. Мы живем без дат и определенных дней. Здесь все зависит от луны. Я хотела бы встретить Рождество, но масаи не знают этого праздника. Равно, как и не знают, какая в это время луна. Но пока мы на всякий случай планируем эту дату. Поскольку белые и темнокожие здесь еще не женились, мы не знаем, сколько будет гостей. Молва пойдет от деревни к деревне, и только в день свадьбы станет ясно, кто окажет честь быть нашим гостем. Чем больше людей, особенно старейшин, приходит на свадьбу, тем больше уважения нам оказывается. Однажды вечером приходит егерь, спокойный и красивый мужчина. Он мне сразу же понравился. К сожалению, он плохо говорит по-английски. Егерь долго беседует с Лукетингой. Мне становится любопытно, и я задаю вопросы. Муж объясняет, что егерь хочет сдать нам в аренду свой недавно построенный магазин, который используется только как склад для хранения кукурузы отца Джулиана. Заинтересовавшись, спрашиваю, сколько это будет стоить. Он предлагает нам завтра посмотреть помещение, а затем уже договориться о цене. В эту ночь я сплю беспокойно, обдумывая планы, которые мы с Лукетингой уже успели настроить. Умывшись утром у реки, мы отправляемся к егерю пешком через деревню. Мой муж заговаривает с каждым, кого встречает. Разговоры идут о нашей свадьбе. Даже сомалийцы выходят из своих магазинов и интересуются, когда все состоится. Но мы до сих пор не можем сказать ничего определенного. Пока я просто хочу посмотреть магазин и тороплю Лукетингу. В открытом пустом доме нас уже ждет егерь. У меня нет слов. Это кирпичное здание рядом с миссией, которое всегда считала принадлежащим отцу Джулиана. Магазин огромный, с отличными воротами. Слева и справа от них есть окна, посередине что-то вроде торгового прилавка, а у задней стены расположены отличные деревянные стеллажи. За межкомнатной дверью просторное помещение, которое может служить кладовой или даже квартирой. Я во всех подробностях представляю, как буду управлять самым красивым магазином в Барселоне и окрестностях. Но мне придется скрывать свой восторг, чтобы не завышать арендную плату. Мы согласны на сумму, эквивалентную 50 франкам, при условии, что Лукетинга получит лицензию на магазин. Я не хочу пока брать на себя никаких обязательств, поскольку мой опыт работы с документацией слишком плох. Егерь соглашается, и мы возвращаемся к матери. Лукетинга рассказывает ей все, и они начинают спорить. Потом он, смеясь, переводит мне суть их разговора. Мать боится, что могут возникнуть проблемы с сомалийцами, потому что люди больше не будут ходить в их магазины. Сомалийцы опасны и могут причинить нам вред. Для начала она хочет, чтобы мы сыграли свадьбу. Потом мать долго-долго смотрит на меня и говорит, что мне надо одеться так, чтобы не все видели, что я ношу ребенка. Лукетинга пытается перевести это мне. Я теряю дар речи. Я беременна. Однако после долгих раздумий понимаю, что месячных нет уже почти 3 недели, а я об этом не задумывалась. Но беременность? Нет, я бы заметила. Я спрашиваю Лукетингу, почему мать так решила. Она подходит ко мне и проводит пальцем по линиям вен, спускающихся к груди. Тем не менее, я не могу в это поверить. И пока не знаю, подойдет ли нам магазин, который мы накануне смотрели. Кроме того, конечно, я бы хотела родить мужу детей, особенно дочь. Мать убеждена, что ее прогноз верен, и предупреждает Лукетингу, что теперь он должен оставить меня в покое. Я удивлена. Почему? Он с трудом объясняет, что если беременная женщина вступит в сексуальную связь с мужчиной, то потом у детей будет заложен нос. Он говорит так серьезно, что я не могу удержаться от смеха. Нет уж, Не будучи ни в чем уверенной, я не готова жить без секса. Через 2 дня, вернувшись с реки, мы видим несколько человек, сидящих под маминым деревом и о чем-то болтающих. Мы пока живем в хижине матери. Наша будет готова через 3 дня. А это значит, что я должна буду сама разводить огонь и заведовать дровами. Я могу привезти воду из реки на машине, при условии, что никто не захочет делать это за небольшое денежное вознаграждение. Однако, поскольку 5 литров мне всегда крайне мало, мне бы хотелось иметь в доме 20-литровую канистру. Мать входит в хижину и заговаривает с Лукетингой. Он выглядит взволнованно, и я спрашиваю, в чем проблема. Он говорит: «Карина, мы должны провести церемонию через 5 дней, потому что луна будет благоприятная. Сыграть свадьбу через 5 дней? Значит, нужно срочно ехать в Марлал за рисом, табаком, чаем, сладостями, напитками и прочим». Лукетинга недоволен. Он больше не может заплетать волосы в косу. Дни летят, время от рассвета до заката проходит очень быстро. Даже мать нервничает, потому что ей предстоит сварить море кукурузного пива, а это занимает около недели. Вообще-то она не хочет нас отпускать, но в деревне нет ни сахара, ни риса, лишь кукурузная мука. Я даю ей деньги, чтобы она смогла начать варить пиво, и мы с Лукетингой уезжаем. В Маралале мы покупаем 5 кило жевательного табака для старейшин, 100 килограммов сахара, без которого чай трудно представить, и 20 литров ультрапастеризованного молока, потому что я не знаю, принесут ли женщины столько же молока, сколько обычно. Не хочется рисковать. Праздник должен удастся на славу, даже если придут всего несколько человек. Нам нужен рис, но его сейчас нет. Я рискнула обратиться к миссионерам Маралала. К счастью, миссионер продает нам свой последний 20-килограммовый мешок. В завершение мы отправляемся в школу, чтобы известить обо всем Джеймса. Директор говорит, что каникулы начнутся с 15 декабря, а так как наша свадьба запланирована на 17-е, то для Джеймса не будет проблемой приехать к нам. Наконец, я решаю купить старую бензиновую канистру, чтобы мы могли очистить ее и использовать для воды. К тому времени, как мы погрузили в авто сладости для детей, на часах было уже чуть больше 5. Мы решаем немедленно возвращаться, чтобы проехать опасный лесной участок до наступления темноты. Мать рада, что мы дома. Соседи вот-вот явятся клянчить сахар, но на сей раз Лукетинга тверд, как кремень. Он спит в машине, чтобы ничего не пропало. На следующий день мой муж отправляется покупать коз, которых мы должны забить. Я не хочу убивать наших животных, я знаю их поголовно. Также нам нужен бык. На реке я пытаюсь отмыть канистру от бензина, но это не так-то просто. Все утро я драю ее порошком Ома с песком, пока, наконец, она не становится более-менее чистой. 3 детей помогают мне наполнить канистру водой из банок. Мать целыми днями сидит в лесу, варит пиво. В деревне это запрещено. Ближе к вечеру я наведываюсь к миссионерам, чтобы сообщить о торжестве и попросить скамейки и столовые приборы. Отец Джулиана не удивлен, он уже слышал обо всем от коллег. Он говорит, что для свадьбы я могу брать все, что мне нужно. Когда мне было разрешено хранить в миссии бочки с бензином, я заодно отнесла туда свое свадебное платье, чтобы оно не почернело в хижине. Я прошу позволения переодеться в здании миссии. Отец Джулиана удивлен, что я собираюсь выходить замуж в белом, но не спорит. Остается всего 2 дня, а Лукетинга все еще не вернулся из козьего сафари. Я начинаю нервничать и не могу ни с кем поговорить. Все деловито снуют туда-сюда. Ближе к вечеру из школы приходят ребята, чему я очень рада. Джеймс слегка нервничает в преддверии свадьбы. Я прошу его рассказать поподробнее о свадьбе Самбуру. Согласно обычаям, праздник начинается утром с ритуала обрезания невесты. Я в шоке. «Зачем?» — спрашиваю я. «Потому что иначе Она не настоящая женщина и не сможет иметь здоровых детей», — с большой серьезностью отвечает мне просвещенный Джеймс. Прежде чем я успеваю прийти в себя, в хижину входит Лукеттинга. Он улыбается мне, и я рада, что он вернулся. Он привел с собой 4 больших коз. С ними было нелегко, потому что они все время хотели вернуться в родное стадо. После традиционного чаепития школьники уходят, и я наконец-то могу спросить Лукеттингу, что такое обрезание. Я могу с уверенностью сказать, что готова согласиться на что угодно, но только не на это. Он невозмутимо смотрит на меня. «Почему нет, Карина? Все здешние женщины делают это». Я в шоке. Как у него все просто. Я даю ему понять, что раз так, то этот брак мне не нужен. Как бы Лукеттинга меня не любил, он обнимает меня и успокаивает. «Нет проблем, дорогая жена. Я всем тут сказал, что белых женщин обрезают еще в младенчестве». Я смотрю на него с сомнением, но когда он ласково похлопывает меня по животу и спрашивает, «Как там мой ребенок?», обнимаю его с облегчением. Позже я узнаю, что он даже своей матери рассказал эту байку про обрезание у белых. Я благодарна ему за то, что он спас меня от этого обычая. За день до свадьбы издалека прибывают первые гости и сосредотачиваются по окрестным хижинам. Мой муж забирает у сводного брата быков, на это уходит день. Я еду с мальчиками в лес, чтобы нарубить побольше дров. Мои помощники очень прилежны. Ближе к вечеру мы едем на реку и наполняем бочку и все имеющиеся канистры водой. По дороге домой я прошу Джеймса заказать на завтра в чайной маленькие лепешки мандази. Пока я жду в машине, ко мне подходит самый молодой продавец, дружелюбный сомалиец, и поздравляет с завтрашней свадьбой. В ночь перед свадьбой мы в последний раз спим в доме матери. Наша хижина уже готова, но я не хочу переезжать туда до дня свадьбы, потому что Лукеттинги последнее время часто не бывает дома, а я не хочу спать в новой хижине одна. Мы просыпаемся рано, я сильно нервничаю. Я спускаюсь к реке, чтобы помыться и вымыть голову. Лукеттинга отвозит мальчиков к миссионерам, забирает скамейки и посуду. Когда я возвращаюсь, вокруг уже кипит жизнь. Скамейки стоят под тенистым деревом. Старший брат Лукеттинги заваривает чай в огромном чайнике. Теперь Лукеттинга тоже отправляется к реке украшаться. Мы договариваемся встретиться в миссии через час. Там я облачаюсь в свадебное платье со всеми соответствующими украшениями. Мне помогает отец Джулиана. Платье налезает с трудом, и теперь я думаю, что, возможно, все-таки беременна. Мой макияж также готов. Отец Джулиана стоит в дверях. Он говорит, что я выгляжу сногсшибательно. И, смеясь, замечает, что такое белое платье в пол не очень-то подходит для здешних хижин и особенно для колючих кустов. Вскоре за мной является великолепно украшенный Лукеттинга. Он ворчливо спрашивает, почему я надела такое платье. Я сконфужена, чтобы мило выглядеть. Хорошо еще, что на мне обычные белые пластиковые сандалии, а не европейские каблуки. Отец Джулиана с радостью принимает наше приглашение на свадьбу. Когда я выхожу из машины, дети и взрослые удивляются. Такого платья они никогда не видели. Я чувствую себя неуверенно и не знаю, как себя вести. Повсюду режут и потрошат коз. Всего лишь 11 часов, а явилось уже больше 50 человек. Старейшины сидят на скамейках и пьют чай. Женщины расположились в стороне под другим деревом. Дети скачут вокруг меня. Я раздаю им жевательную резинку, а старейшины выстраиваются в очередь к Джеймсу за табаком. Люди стекаются со всех сторон. Одни женщины тащат матери колбасы с молоком, другие привязывают к деревьям коз. В огромной кастрюле над огнем готовится рис с мясом. Вода исчезает на глазах, так как постоянно кипятят чай. К полудню первая партия еды готова, и я начинаю ее раздавать. а подошедший отец Джулиана снимает происходящее на камеру. Постепенно взгляд теряется в море людей. Собралось уже около 250 человек, не считая детей. Все замечают, что это самая большая свадебная церемония, которая когда-либо проводилась в Барселоне. Особенно я горжусь своим избранником, который рискнул жениться на белой женщине, хотя далеко не все его в этом поддержали. Приходит Джеймс, рис закончился, а многие женщины, особенно дети, еще ничего не ели. Я сообщаю об этом ЧП отцу Джулиана, он уезжает и возвращается с 20-килограммовым мешком риса, который дарит нам на свадьбу. Воины начинают ритуальный танец вдали от всех, готовка продолжается. Алкейтинга проводит большую часть своего времени с воинами и своего круга, которые придут на трапезу только ночью. Я начинаю чувствовать себя слегка покинутой. В конце концов, это моя свадьба. Но здесь нет никого из моих родственников. А мой возлюбленный большую часть времени проводит с воинами. Гости танцуют, разделившись на группы. Женщины под своим деревом, юноши отдельно, а воины вдалеке. Некоторые женщины Туркана танцуют для меня. Я полагаю, что должна присоединиться к женской группе, но мать отводит меня в сторону и говорит, что мне нельзя так прыгать из-за ребенка. Тем временем вдали от места пира разделали быка и раздали по частям. Я довольна, что у нас достаточно еды и питья для всех. Пока не стемнело, нам дарят или обещают подарки. Все, кто хочет что-то подарить моему мужу или мне, встают и громко объявляют об этом. Человек должен конкретно указать, для кого предназначен подарок. Поскольку у Самбуру женщины и мужчины отдельно владеют каждый своим имуществом, в том числе и животными. Я поражена обилием даров, приносимых мне. 14 коз, 2 овцы, петух, курица, 2 молодых теленка и маленький верблюд. И все это только для меня. У моего мужа примерно то же самое. Подарки принесли не все, поэтому остальное Алкейтинга заберет позже. Праздник подходит к концу, и я впервые удаляюсь в свою новую хижину. Мать все для меня приготовила. Наконец-то я могу вылезти из обтягивающего платья. Я сижу перед огнем и жду мужа. Это прекрасная ночь, и я впервые одна в нашей огромной хижине. Для меня начинается новая жизнь независимой домохозяйки.